Выборгский замок. Первые камни в основании старинного замка Выборг были заложены в конце 13-го столетия, когда рыцари-крестоносцы пришли на эти земли. На небольшом скалистом островке, где к этому времени существовал сторожевой пункт карельского торгового поселения, они возвели стену и массивную башню и назвали ее в честь святого Олафа. Имя Выборг в переводе означает «святая крепость». Новая шведская крепость стала резиденцией наместника и крупным административным центром. Помимо наместника и его свиты в замке проживали воины, слуги, ремесленники. Замковое сообщество напоминало маленький город, обнесенный кольцом каменных стен. Здесь была своя церковь, тюрьма, свои мастерские, пекарня, пивоварня, арсенал, конюшня. Наместник управлял не только крепостью, но и городским поселением, которое постепенно разрасталось на противоположном берегу. В XIV-XV веках на замковом острове велось активное строительство. Был возведен главный жилой корпус, несколько башен и новые каменные стены. Самые значительные перемены в замке были связаны с именем Карла Кнутсона Бунды, выборгского наместника, маршала и регента Швеции, который провел здесь 6 лет. Отсюда, из Выборгского замка, он направился в Стокгольм на выборы короля и победил на них, став Карлом VIII. Уже в первый год своего существования замок испытал осаду русских войск, и впоследствии многие правители Новгорода и Московии пытались завладеть стратегическим пунктом на берегу Балтики, но все попытки оставались безуспешными. В период правления короля Густава Вазы замок Выборга стал королевским, а при следующем правителе Швеции Эрике XIV новый облик получила башня святого Олафа. Ее верхние этажи были разобраны, а затем надстроено 2 этажа, четверика и трехэтажный восьмерик. В бойницах были установлены артиллерийские орудия, и вся прилегающая территория оказалась под контролем замкового гарнизона. В 1710 году русские пушки вновь начали обстрел города и замка. В отличие от своих предшественников, Петру I удалось овладеть Выборгом. Вскоре замок был передан в пользование русскому военному командованию. В XIX веке замковый комплекс дважды разрушали пожары. В первый раз во время сильной грозы молния попала в купол башни и полностью выгорели деревянные перекрытия донжона. Последствия второго пожара были куда серьезней. Замок загорелся от запущенного фейерверка в день открытия Сайменского канала, и огонь уничтожил не только купол и перекрытия башни, но и стены главного жилого корпуса. Более 30 лет замок простоял в руинах, пока военное ведомство изыскивало средства на его восстановление. После Второй мировой войны в замке разместились части советской армии. В некоторых помещениях были оборудованы жилые квартиры. В середине прошлого века замковый комплекс перешел от военного ведомства гражданским властям. Начались реставрационные работы и постепенное расселение жильцов. Тогда же было принято решение о перемещении в замок краеведческого музея. Замок Выборга – уникальный для России памятник. Это единственный в нашей стране средневековый европейский замок, страж и символ города.